Грехопадение. Братья и сестры, мы продолжаем чтение книги Бытия. Говорили мы в последний раз с вами о грехопадении и его последствиях и подробно разбирали слова, которые Господь сказал жене. Это были слова о тех печалях, которые должна женщина терпеть ради спасения своего. Напомню, что первый рубеж обороны во вражде со змеем держит жена. Если женщина сохраняет целомудрие, если она рождает детей, никогда зло не вырвется на простор мировой истории, так как мы это видим сейчас. То есть первый рубеж обороны во вражде с дьяволом держит женщина. И поэтому первые слова Господь сказал жене. Она должна нести некие печали. Эти печали связаны с деторождением ее. И я просил вас обратить внимание на то, что вот есть такой термин в Священном Писании, который надо просто знать. Те страдания, которые мы испытываем, поскольку мы человеческие существа, родившиеся на этой грешной земле, мы терпим некоторые печали. Одни печали даны жене, другие печали будут даны мужу. Вот сейчас как раз пойдет речь о том, что Господь сказал Адаму. Это 17 стих, глава 3. Имеет смысл открыть Библию и следить за тем, что я читаю. Адам уже сказал: «Поскольку ты послушал гласа жены твоей и съел от дерева, о котором этом одном я заповедал тебе, не есть от него». Я сейчас прерываюсь и хочу обратить ваше внимание, что запрет касался только одного дерева в раю. Это означало, что рай был храм. То есть он имел внутреннее святилище, святое святых, и там было древо посреди рая, древо жизни, и к нему проход заграждался древом познания. Не мог человек подойти к древу жизни мимо древа познания. То есть храмовая жизнь рая, она вот поддерживалась тем, что было это вот древо, от которого человеку было запрещено вкушать. Об этом одном Господь ему заповедовал – не вкушать от него. Адам уже сказал: «Поскольку ты послушал гласа жены твоей». Заповедь Божья была дана голосом. И голос Божий, он настраивал человека на отклик. Это называлось послушание. То есть Бога общение происходило через голос и через отклик. И вот в какой-то момент Адам послушал голоса жены своей. И Господь говорит: да, вот это грех. Через это нарушилось богообщение. «Поскольку ты послушал гласа жены твоей и съела дерево, о котором этом одном я заповедал, тебе не есть от него, проклята земля в делах твоих». Страшные слова. «Проклята земля в делах твоих, печалях будешь есть ее землю во все дни жизни твоей». Вот с этим нам сегодня и предстоит разбираться. Сатане было сказано: будешь есть землю во все дни жизни твоей. И человеку сказано: будешь есть ее землю во все дни жизни твоей. Вот как это понимать? Разве человеку назначено то же, что сатане? Ведь не можешь такого быть. В чем дело? Еще раз, сатане: будешь есть землю во все дни жизни твоей. Человеку: будешь есть ее землю во все дни жизни твоей. В чем здесь дело? В одних и тех же словах Священное Писание говорит по-разному. То есть Писание заставляет меня, читателя, обращать внимание на язык, на котором со мной говорят. Когда термин употребляется в прямом значении, а когда в символическом. Вот применительно к сатане земля – это символ богопротивной воли и низких помыслов. Когда говорится сатане, будешь есть землю во все дни жизни твоей, это означает, что сатана привязан навеки к низменным помыслам. Небесное он уже не постигает. В книге Иова есть очень выразительный образ, когда сатана рисуется через животное, которое подняло свой хвост к небу. Этот хвост, как кипарис, стоит перпендикулярно к небу. То есть сатана отвратился от небесного. В этом смысле он будет есть землю. Когда говорится человеку, будешь есть землю во все дни жизни твоей, это означает, что земля-кормилица, дающая свою силу всем растениям. Какая же она, эта кормилица? 18 стих. Посмотрите текст, братья и сестры. Имеет смысл открыть Священное Писание. 18 стих, 3 глава. Терние и волчцы она израстит тебе, и будешь есть траву полевую. То есть после грехопадения земля сама по себе будет растить несъедобные терния и волчцы. Трудился человек раньше, до грехопадения, трудился. Этот труд был легкий. Человек возделывал рай. Мы говорили с вами, что даже райские наслаждения нельзя испытывать без труда. Это была не праздность. Человек жил в покое, но он был не празден. Он не трудился ради пропитания, он возделывал рай. А вот теперь человек должен возделывать землю. Возделанная земля называется поле. Человек теперь должен трудиться на поле. То есть труд становится необходимостью для пропитания. Будешь есть траву полевую. Это очень горькие слова, потому что в раю человек питался от деревьев. А теперь его пища будет трава полевая. Человек теперь должен обращаться за пропитанием к земле. Он должен опускать свое лицо к земле. Раньше он руки поднимал к небу и срывал плоды деревьев райских. А теперь он будет трудиться. Очень важный символ. Его необходимо совершенно понимать, если мы хотим понимать Новый Завет и слова, которые Христос говорил своим ученикам. Этот символ — хлеб. Символ пропитания человека, его пища отныне – это хлеб. То есть вот этот вот символ хлеб, он включает в себя все составляющие жизни человека, поскольку он живет на земле. Вот раньше у человека была пища хорошая. Ведь сказано, вот это вот эти плоды деревьев райских, это была пища хорошая. Человек был бессмертен. Теперь пища человека – хлеб. Вот тот, кто ест хлеб, тот смертен. Хлеб – это вот та самая трава полевая. То есть помыслы человека отныне будут о насущном и о земном. Раньше человек за пропитанием поднимал руки к небу. Еще раз повторяю, пища его была плоды деревьев. Теперь он должен опускать лицо к земле. Раньше человек не трудился ради пропитания, а теперь трудящийся будет иметь на лице, обращенном к земле, знак. Вот что такое труд? Что такое трудиться? Говорит нам Священное Писание, стих 19, 3 глава. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься ты в землю, из которой был взят, ибо ты земля си, и в землю отойдешь». Вот здесь две мысли важных заключаются. Первое, что земное идет к земле. Значит, это говорится о теле. Смерть относится к телу, на душу не распространяется. Ты земля иси, и в землю отойдешь. А душа? Душа бессмертна. Это первое свидетельство в Священном Писании о том, что бессмертна душа. И вторая мысль. Сейчас еще раз прочитаю этот стих, 19, чтобы было понятно. Это различие между судьбой праведных и судьбой грешных. «В поте лица твое будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься ты в землю, из которой был взят, ибо ты земля еси, и в землю отойдешь». Различие смертной участи для грешников и праведников. Одни возвращаются в землю, из которой они взяты, это грешники, а вторые отходят в землю, то есть в покое до воскресения. Итак, вы не устали? Еще можете следить за моей мыслью, потому что сейчас я буду комментировать то, что мы с вами прочли. И мы же ведь с вами выслушали проклятие. Второе проклятие. Первое проклятие было произнесено змею, в образе которого явился сатана. И мы рассматривали это проклятие по пунктам, то есть в некотором порядке. То есть проклятие имеет какую-то внутреннюю структуру, когда мы идем от одного элемента к другому. Три проклятия звучат в книге Бытия, в первых главах. Первое – змею, второе – земле, третье – Каину. И все три проклятия имеют одну и ту же структуру, один и тот же внутренний порядок. Вот давайте пойдем по этим пунктам. Во-первых, Господь не проклинает никого. Проклятие происходит. Господь никогда не говорит «проклинаю». Проклята земля. Поскольку ты сделал это, говорится в Священном Писании, это и в греческом, и в еврейском тексте одинаково, поскольку ты сделал это, проклята земля. Это очень важный момент. Господь не мстит, не карает, не казнит. Понимаете? Если происходит проклятие, оно происходит от Божьего миропорядка. И в словах Господа мы имеем только понимание того, что уже произошло. Проклята земля. Второе, это важный момент, что проклятие всегда относительно. В данном случае проклятие происходит относительно человека. И это не значит, братья и сестры, это не значит за вину человека. То есть и человек что-то сделал одно, а ему Господь за это что-то сделал другое. Вот так в уголовном праве. Ах, ты совершил преступление? Ну вот тебе за это будет такое наказание, такая кара. У Господа не так. Проклятие не кара, не месть, не мучительство. Это просто осознание того, что теперь будет с землей и с человеком. Центральный момент понимания проклятия – относительно чего оно происходит. Относительно дел человека. Проклята земля в делах твоих. Что это значит? Какие труды человека на земле? Мы можем подумать, что это труды земледельца. Именно что в меньшей степени труды земледельца. Это просто дела человеческие на земле. То есть если земля проклята в делах, то человек остается свободен не делать то, из-за чего земля проклята. Человек свободен не грешить. Тогда и земля не пострадает в делах человека. То есть в меру, в какую человек грешит, он навлекает проклятие на себя. И не лично на себя, а на весь мир, частью которого он является. Когда человек грешит, страдает весь мир. Это очень хорошо понимали люди, молящиеся о грехах мира. Это очень хорошо понимал Достоевский, кстати говоря, что когда мы грешим, мы повреждаем мир весь. И через это навлекаем проклятие на себя. То есть грешник подвергается проклятию земли, как член человеческого сообщества. А те, которые не грешат, те страдают невинно. Прообразом невинного страдания Бога-человека до его пришествия на землю была сама земля. И до Христа, и после Христа человечество может видеть, как дела человеческие отражаются на земле. по мере того, как грешит человек, страдает вся тварь. Вот невинное страдание, оно самое доходчивое до сердца человека, чтобы обратить его к покаянию. Когда человек страдает невинно, и когда мы это ощущаем, когда мы это видим, то это самый острый призыв к тому, чтобы мы покаялись. Вот таков смысл проклятия. Проклята земля в делах твоих. Это не приговор, это объяснение. Таков грех, можно его избегнуть. И то, что заключается еще в тех словах, которые Господь сказал Адаму, проклятие земли, мы поговорим в следующий раз. Это важные слова, они касаются самых основ нашего спасения. В следующий раз об этом будем говорить. Не пропускайте наше чтение по книге «Бытия».